Матерь Агни-йоги. Любовь называется победительницей огненной, ибо если она горит в сердце, то силой ее, ее призывая, можно преодолевать себе все, что подлежит изживанию. И когда огненное испытание встает перед сознанием, всю любовь свою призовите, и ею побеждайте слабости и немощь свою. Вот говорите, что любите, и помните неизгладимо, если это действительно так, и ваша любовь не на словах, но на деле, проявите силу ее на преодоление всего того, что мешает стать к нам еще ближе и еще выше подняться по лестнице духа. Действуйте яро любовью.